Филипп напрягся. Чего это ради, Даниэль на каждом шагу напоминает о Жан-Марке. Странное причуда. А может, он делает это с умыслом? Неужели семейство уже в курсе? И за это надо благодарить Мадлен. Посмотрев на Даниэля и Дани, Филипп еще раз все взвесил. Нет, конечно. Они пока ничего не знают. Их оставили в стороне от событий, ведь они еще слишком молоды, бедняжки. Где уж им понять? Пусть пребывают в мечтах и покое. После сыра Аньес сменила тарелки и подала десерт – мороженое с ананасами. Среди всеобщего оживления Кароль жалобно вздохнула. «Ну как, вкусно? У меня небо словно деревянное. Я ничего не ощущаю». Она поднялась и вышла. Через минуту она вернулась в столовую, разворачивая на ходу большой носовой платок Филиппа. Ее лицо полностью исчезло в этом куске материи. Все застолье покатилось со смеху. Кароль возмутилась. «Хотела бы я посмотреть на вас в такой ситуации». Нос у нее был заложен, горло опухло, поэтому «т» она произносила как «д». Даниэль передразнил ее. «Хотела бы я посмотреть на вас в такой ситуации». Кароль чихнула. Филиппу захотелось сжать жену в объятиях, причинить ей боль. Почему, даже когда Кароль болеет, она не может вести себя, как все? Ее насморк был необычайным событием, представлением, очередным поворотом и поводом для того, чтобы соблазнять и удивлять. Жар разрумянил ей щеки, губы были приоткрыты, она тяжело дышала. Без сомнения, присутствие за столом и участие в разговоре стоили ей немалых сил. Когда все опять перешли в гостиную выпить кофе, Кароль, почувствовав внезапную слабость, опустилась на ручку кресла и простонала. «Нет, я так больше не могу. Мне лучше лечь. Только вы обо мне не беспокойтесь и, пожалуйста, побудьте еще». Она вновь надела дымчатые очки, обвела всех страдальческим взглядом и, помахав на прощание изящными и гибкими наманикюренными пальчиками, скрылась за дверью своей комнаты. В одно мгновение свет померк для Филиппа. Сын и дочь, с которыми он только что так радостно общался, тотчас превратились для него в докучливых посетителей. Слушая их, Филипп не мог скрыть охватившей его тоски, как ему хотелось, чтобы они поскорее ушли. Казалось, его взгляд выпроваживает их за дверь. Франсуаза, заметив его досаду, проговорила: «Уже поздно. Папа устал, я думаю, нам пора». Нарю Бонапарт Александр, взяв под руку с одной стороны Франсуазу, а с другой Дани, заявил: «Ну что, дети мои, я думаю, что для сна еще слишком рано. Предлагаю закончить наш вечер в домашней обстановке. Идет?» Даниэль и Дани с радостью поддержали идею. Франсуаза же, припомнив, что у нее кроме вина ничего нет, огорчилась. Было уже темно, пространство между домами заполняла холодная и влажная мгла. Свет уличных фонарей создавал иллюзию расплывчатых космических туманностей. Кое-где в витринах антикварных лавок сквозь запотевшие стекла, словно призраки былых времен, проступали силуэты старинной мебели. «А Кароль здорово простужена», — заметил Даниэль. «Да», — откликнулся Александр, — «и твой отец этим очень взволнован». «Положим, он взволнован не насморком, Кароль», — тихо сказала Франсуаза, — «а твоими откровениями насчет Николя». «Хочешь сказать, мне не стоило распространяться на эту тему?» «Вот именно». «Но согласись, Франсуаза, мы не можем всю жизнь скрывать, что он существует и что мы взяли его к себе. Это же не смертный грех». «Папа не из тех, кто способен такое понять и войти в наше положение». «А, по-моему, он как раз-то из тех». К тому же ему абсолютно до лампочки, что у нас делается. Он погряз в своих личных делишках. Его волнует только Кароль и никто, кроме нее».